Глава первая. «Апартаменты-то не ахти!» Базилевсу пришлось пригнуть голову и повернуться боком, чтобы зайти в стандартный отсек, предназначенный для персонала Гипербореи. Этот хомяк волок за собой два гигантских импровизированных баула, наполненных железками с поля боя. По вполне понятным причинам трофеи пришлось оставить в коридоре станции, ибо тогда здесь вообще негде было бы развернуться. «На тебя не угодишь, Вася!» Все каюты на Гиперборее стандартные, на одного. Люди здесь работали, понимаешь? Они семейное общежитие организовывали. Да понятно, но такой минимализм, надо будет что-то придумать. Да кто тебе сказал, что мы тут все время жить будем? Нам что, ядерный апокалипсис переживать понадобится? Несколько недель перекантуемся, обживем станцию, поймем, что к чему. Семка сказал, что ничего хитрого в управлении ее системами нет. Язык он уже адаптировал. Мы же с тобой не из средних веков. Определенное понятие о цифровых технологиях имеем. Кстати, Эс, хотел тебя спросить. Ты этому лейтенанту так доверяешь? А куда деваться? Мы тут все в одной лодке. Если хотим выжить, держаться стоит и вместе. Да и в лидеры он не рвется. Парень правильный, и дисциплина у него, да и у наших космодесантниц поучиться можно. Это ты на меня намекаешь? Не намекаю, а прямо говорю. Привыкай работать в команде. Понимаю, вольная жизнь, реки адреналина, физическая неуязвимость. Не надоело, брат? Я же помню твою земную страсть. Даже гильдию наемников ты создал ради одной цели — продлить свое физическое существование за счет модернизации и апгрейда собственного тела. Бррр, не напоминая Эс, до сих пор во сне видится. Но доля правды в твоих словах есть. Нравилось мне во всем этом копаться. Ожившее железо, оно такое... затягивает. И адреналина не меньше, чем сейчас. Только вот с деньгами... Вот, а теперь пошли, что еще покажу. Тебе понравится. Там уже дед разбирается. Думаю, эту епархию вам поручить. Клянусь, не пожалеешь. Интригуешь, Эс? Ну пошли, только... Да оставь ты тут пока свои железяки, потом заберешь, жадюга. «Термодинамическая лаборатория», — гласила надпись на электронном табло, над широкими дверями шлюза в просторное помещение на минус первом уровне станции. Переменное освещение секторов, тускло-серые стены, минимальный интерьер, смесь технических запахов в горячем воздухе, несмотря на превосходную вентиляцию, в лаборатории погружали в производственную среду с порога. Стоп! Запахи? Горячий воздух? Дед, ты чего тут уже затеял? Тёма! Откуда-то из-за штабелей с остальными ящиками показалась фигура Редьера. «Это просто клондайк! Эльдорадо! Для оружейника, металлурга, механика и... и черт его знает кого!» Его руки были перемазаны в чем-то темном. «Плазменная печь, ионный кристаллизатор, термодинамический модуль с регуляцией температур в реальном времени до 5000 градусов, виртуальный конструктор, 3D-принтер и хрен знает что еще. Да Тьерри Лохайринг сам теперь у меня в ученики попросится». Глаза белобородого оружейника блестели азартом и алчностью. «Понятно. Вот тебе в помощь соратника. Если уж дед оружейную тему оседлал, то тебе, Вася, и карты в руки на ознакомление с возможностями этого отсека. Несколько дней на оценку, перспективы, примерный уровень энергопотребления, ревизия запасов сырья и... Да чему мне вас учить?» Семкас и Рунгерт уже прочно засели в центре управления. Астру за уши не оттащить от найденных орбитальных зондов. А у меня у самого руки так и чешутся забраться в биологическую лабораторию. Но сначала надо забрать Лоос и Инфу. Впереди осмотр анабиозного зала. Пусть операторов и немного, но с чего-то же надо начинать. Да и оборудование там, сдается мне, прекрасно подойдет для помощи Гергудрун. Дольше тянуть нельзя. На одних моих заклинаниях она долго не протянет. «Средоточие. Что же эти ковенские сучки с ним сотворили? А, проклятие. Ну не разорваться никак». Все эти мысли я додумала уже на ходу по пути в центр управления. Эргономика Гипербореи была предельно простой. Никаких лифтов. 4 этажа, переходы по лестничным колодцам, разделение шлюзовыми воротами и дверями, которые все имели возможность ручного открытия. Простота и надежность. Лишь материалы, из которых была изготовлена станция, соответствовали представлениям о будущем Земли. Инфа вскользь упомянула что-то вроде полиморфно-кристаллический керамопластик, да назвала какие-то уж совсем запредельные параметры термо- и виброустойчивости. Звукоизоляцию я уже оценил как идеальную, да и металл не оставлял на стенах даже заметных царапин. Интересно, а звездный огонь, которым владеет наша термоядерная ведьма, сможет хоть чуть-чуть проплавить такой материал? Надо будет на досуге проверить. Скучающая богиня и прилипшая к виртуальным мониторам космодесантница встретили меня в зале центра. «Луа, инфа, хорош баклуши бить. Пошли его на биозный зал». «Да, Альва, где ты оставила Гергудрун?» «Термоядерная ведьма называет это место биологическая лаборатория, мой Альф», — улыбнулась темная королева. Я вопросительно посмотрел на инфу. «Там отличные реанимационные капсулы. Я тестировала. Не волнуйся, Эс. Пока решим, что делать, она там будет в наибольшей безопасности. А за состоянием Марчанки я слежу по переносному монитору. Во». Шаранка указала на левое запястье, где находилось что-то вроде широкого полупрозрачного браслета. «Блин, дайте два! И я такой гаджет хочу. Но это потом, потом». «Лады, продолжай в том же духе. Организуешь мне такую же приблуду?» «Кого?» «Ну, гаджет, хрень, что у тебя на запястье». «А, таксим уже занимается для всех. В центре связи есть возможность обеспечения коммуникаторами всех работающих на станции. Ну и на крайний случай вот». Инфа подошла к единственной узкой белой панели на стене и приложила кисть правой руки на уровне лица. Засветился небольшой белый круг с пиктограммами отсеков. Ткнув в центральную, космодесантница четко произнесла: «Сим, это инфа, прием. Тестирую для первого внутреннюю связь гипербореи. Как слышно, прием». «Прием», — раздался голос откуда-то сверху. «Здесь Сим, связь плюс, привет первому, отбой». «Ну и что это было?» Я нарочито стал сверлить взглядом инфу. «Что за первый?» «А что такого, дядя Артём? Удобно для режима связи. Ваш позывной». «По твоей симка-логике всем бессмертным в нашем отряде следует дать позывные по номерам?» «Ну, до такого формализма мы с лейтенантом Секунда еще не додумались. Пусть каждый сам себе позывной придумает. А у вас будет первый. Ведь здорово же, а?» Космодесантница лукаво улыбнулась. «Вот зараза мелкая». «Детский сад. Ладно, пусть пока так будет. А теперь хорош трындеть, Ло, инфа. Пошли работать». Я развернулся к лестничному спуску. Анабиозный зал находился на самом нижнем, -4 этаже. Лестница выводила на округлую площадку примерно раза в два больше диаметром, чем центр управления. В середине пола, расчерченного сотовыми броневыми плитами, располагалась квадратная площадка со сторонами в метр. Я указал на нее инфе. «Люк?» «Аварийный доступ к реактору, С, на крайний случай. Но реакторы класса консерватор ни разу не создавали аварийных ситуаций. Ни на Ковчеге, ни за последние 200 лет своей эксплуатации на Земле-2. Простота и надежность, надежность и простота. Отсюда и распространенность, и консервативность использования». «Я смотрю, у твоих земляков, инфа, минимализм и простота просто-таки фетиш». «Все просто, дядя Артем. Когда ты загнан в угол, на орбиту далеко от всех планетарных ресурсов, и когда цена любого лишнего куска металла или литра кислорода измеряется человеческими жизнями, очень часто пулемет уступает место топору. Ты знаешь, Оскол, как здороваются на родине Максима или у нас на Ковчеге?» «Нет, инфа». «Чистого воздуха. Чистого воздуха, Эс. Мы каждый грёбаный день желали друг другу чистого воздуха. С этим пожеланием мы рождались и умирали. Смотрели с тоской на Землю через смотровые иллюминаторы и улетали к звездам в надежде на новый дом. А ты говоришь, фетиш». «Прости, девочка, такое трудно понять, не испытав самому. Ну а для красного словца сама понимаешь». «Ничего, Эс, это я так, нахлынула». «Это память, космодесантница. Иногда она вонзает свои беспощадные клыки совсем без нашего на то желания». Мы замолчали, и я дал возможность инфе самостоятельно покопаться в информационном интерфейсе анабиозного зала. Подошла Лоус, непривычно тихо ведущая себя последние часы после прибытия на Гиперборею. «Ты чего такая грустная, моя Альва?» — взял я за руку темную королеву. «Здесь все так мертво, Эс. Даже в самых жутких горизонтах астрала теплится хоть какая-то жизнь, мерзкая, отталкивающая, но здесь, как в самых глубоких штольнях у проклятых дворфов, хотя и там живут каменные черви и слизни». «Ох, Ло, понимаю. Все это непривычно для тебя. Отнесись к Гиперборее просто как к временному убежищу, дому под землей. Все же эти стены созданы руками людей и для людей». «Не знаю, Эс, но начинаю понимать тебя, мой Альф. Я бы тоже сбежала из мира, где такие дома». Я потрясенно замолчал. Вот так и выводы у богини. Молчит, молчит, а потом как выдаст. Ладно, стерпится, слюбится. А нам делом надо заниматься. Ну что там, инфа, долго еще? Сейчас, Эс, подаю питание на большой монитор поискового реестра. Все, активация по поиску оператора, параметры, готово. Одна из матовых стен перед нами засветилась, обрела прозрачность и глубину. Фиолетовые отблески по краям монитора в рост человека придавали загадочный флёр. И если бы не полная уверенность в том, что вокруг нас просто высокотехнологичное сооружение, по визуальному эффекту увиденное очень походило на появление портала в астрал. Отшатнувшаяся от монитора Лоас косвенно подтвердила мои ассоциации. «Всё в порядке, Ло. Это всего лишь окно, через которое мы сможем увидеть всех, кто спит сейчас в саркофагах этого хранилища. Как начать поиск, инфа? Просто произнесите вслух параметры человека, которого ищете, и система сама начнет сужать поиск до минимального числа операторов. А потом, если вы исчерпаете все приметы, покажет тех, кто останется». Блин, заморочено как-то. Ну вы же не носите с собой стереофото или голо-видео своей Натиен? Да как-то не озаботился. А может, через какой-нибудь виртуальный интерфейс? Можно, но возни много. Надо погрузить вас в сон в одной из капсул, переключить на права администратора, потом вытаскивать. Короче, часа 4 уйдет. Да, долго. Ладно, оставим как запасной вариант. Попробуем первым способом. Что делать? Встаньте на светящийся пятачок перед монитором и начинайте произносить описательные признаки тела. Тело. Бррр. Слова космодесантницы неприятно царапнули по душе. Ладно. Шагнул вперед на светящуюся плитку и закрыл глаза. Представил берег океана, камни, запах гниющих водорослей и девушку в кожаном наряде с меховой опушкой, высокий хвост каштановых волос. «Поиск. Оператор. Станция Гиперборея». Бесстрастный металлический голос зазвучал, как всегда, откуда-то сверху. «Женщина. Девушка. Темные волосы, карие глаза. Просипел я почему-то вдруг охрипшим голосом. И тут же разозлился на себя. «Чего я хочу? Понятно, что искать придется долго, но я перерою все эти станции, Нати, и найду тебя». «Возраст, рост, вес, раса, цвет кожи». Беспощадный голос машины бил вопросами меня по голове. «Блин, возраст от 20 до 30. Не удосужился узнать, придурок. Цвет кожи белый, раса европеоидная. Блин, а есть такая? Хрен его знает. Рост... Так, мой здесь 185 сантиметров, я точно помню. Нати чуть ниже. Так, рост оператора 170-180 сантиметров. Веса точно не знаю. Изначальная точка поиска 537 операторов. Исключение по полу, исключение по цвету кожи, исключение по возрасту, исключение по росту, исключение по расе невозможно. Раса определена некорректно, старый термин, блокировка». Голос исчез на несколько секунд. «Результат поиска. 17 операторов. Визуализировать?» «Да. Ну его нахрен дальше детализировать, только ошибки плодить». Передо мной на мониторе стали появляться тела с машинным равнодушием, демонстрируемые полностью обнаженными по 10 секунд. Причем изображения поворачивались вокруг своей оси. Я нетерпеливо притопывал на месте. Хватало одного взгляда. «Нет, не она. И это тоже не она. Черт, снова не та». На плечо легла ладонь богини. «Не переживай, мой Альф, ты обязательно найдешь и обнимешь свою Натиен. Не здесь, так на другой станции». Ее спокойный голос придал мне уверенности, а изображения уже продолжали крутиться по второму кругу. «Стоп!» Монитор снова стал темно-фиолетовым. Я сел прямо на сотовые плиты пола. «Повтор поиска, критерий один, пол, женский». «Зачем, Эс?» Инфа сделала большие глаза. «За шкафом. Если Натиен окажется китаянкой или мулаткой, я это переживу. Но если мужиком...» «Несоответствие пола оператора аватару невозможно из-за дискординации настроек». Шаранг возмущенно всплеснула руками. Но я уже не слушал ее, внимательно всматриваясь в появляющиеся на мониторе лица и фигуры. Всего 342. Да, этот час дался мне нелегко. Голова гудела, глаза слезились от напряжения. Пришлось скостовать среднее исцеление и очищение. Работы был еще не початый край. И это было просто замечательно, так как Натиен на этой станции не было. «Демонстрация по поиску на станции привязки завершена. Продолжить поиск. Ошибка. Отсутствие связи с другими станциями. Фиксация протокола поиска. Стоп, что там эта железка бормочет? Инфа, что там система в конце вещала? Поиск завершен. Она показала тебе всех операторов женщин. Просто зафиксировала параметры. Нет, что-то про связь. А, ну так при наличии связи с другими станциями она бы переключила алгоритм поиска последовательно на остальные. Ёшкин кот, С. Не выражайся, космодесантник. Почувствуй себя нубом в 150-й раз называется. Но у нас все равно нет связи. Для этого нужен как минимум орбитальный ретранслятор. Ха, но у нас есть орбитальные зонды, инфа. И у нас целых 3 специалиста. Ты, Сим и Астра. Она же навигатор, если мне память не изменяет. И практика показала, что пират с местными системами на «ты». «Дядя Артём, я... ты...» «Правильно, гений. Без кавычек». «Фух, не знаю, как вы, девочки, а я уже еле языком ворочаю. А подступиться к проблеме Гергудрон нужно со свежей головой. Каюты у нас все на -2?» «Так точно, первый». Проказница вытянулась в струнку. «Ладно, хорош выпендриваться, инфа. Я пойду, упаду 300 минут. Не расхреначьте гиперборею без меня». «Я с тобой, мой Альф». «Ло, я вообще-то собираюсь поспать», — тяжело вздохнул я, виновато глянув на едва сдерживающуюся от смеха Шаранг. «А я спою тебе колыбельную». Я обреченно махнул рукой и побрел к лестничному колодцу. Странно, но богиня действительно не осуществила никаких поползновений по отношению к моему телу, а просто улеглась на соседней койке и, свернувшись калачиком, мерно засопела. «Вот тебе и колыбельная». С небольшим сожалением не успел подумать я, как силы Морфея безудержно затянули меня в омут между жизнью и смертью. Проснулся в полной темноте почему-то от бешено колотящегося в груди сердца. Едва поднялся с койки, освещение каюты проявилось медленно, давая глазам привыкнуть. Непривычная тишина вокруг напомнила о рассказе инфы об идеальной звукоизоляции отсеков станции. Потянулся до хруста в суставах. Лос куда-то уже упорхнула. Ягоза. Из чистого любопытства пошарил по единственной свободной стене каюты и очень скоро отыскал скрытую дверцу в небольшой санитарный отнорок с душевой кабиной и маленьким, но отнюдь не белым другом, тускло сиявшим в уголке потемневшей бронзой. Хм, или это эстетика у орбитальных инженеров такая? Слава вам, создатели станции! Ностальгия по сантехническим технологиям родной Земли вышибла скупую слезу. И уже в привычном процессе освобождения от скопившихся в организме шлаков кольнула запоздалая мысль о том, что не позаботился о средствах гигиены. Да, гениальный первый. Эскул Абхолиен. Его величество, предусмотрительность, главный распорядитель бессмертных. Про туалетную бумагу или ее заменитель я и забыл. Даже в инвентаре ничего подходящего не нашлось. В перипетиях последних дней как-то не удосужился. Стоп, но я же на высокотехнологичной станции. Осмотрелся, наткнувшись на небольшую панель, расположенную на уровне глаз на стене справа. Охренеть, она больше походила на пульт управления звездолетом из моих детских книжек. Великий рандом. А вдруг при активации включу какую-нибудь функцию санитарной обработки отсека и меня дезинтегрирует нахрен со всеми остальными микробами и отходами? Да ладно. С пофигизмом бессмертного провел рукой над панелью, как это делала инфа. Красное свечение панели сменилось на зеленое. Прозвучал мелодичный сигнал хрустальных колокольчиков. Голосовое или ручное управление? Мне показалось, или машинный голос приобрел интимные нотки. Голосовое, проблеял я, продолжая восседать на троне. И тишина. Идиотская ситуация. Я рассердился на себя, откашлялся и произнес: «Включите функцию БД, пожалуйста». Хорошо, что меня никто не видит. Я замер в томительном ожидании. «О, боги! Бинго! Да еще и теплая вода! А это? Ионная сушка! Охренеть! Какое там небытие и приключения, магия и драконы! Здесь можно провести всю жизнь! Да здравствует прогресс и теплые сортиры с умными ватер-клозетами!» Настроение скакнуло на небывалую высоту. Я решила пробовать и душевую кабину. Вышел из каюты, как Винни-Пух из пещеры Аладдина. Счастливый, но обескураженный. Мёда не нашел, то есть душа в нашем понимании там не было. Что-то молекулярно-пневматическое, очищающее кожные покровы от отмерших клеток эпидермиса вместе с грязью. По ощущениям, кожа была словно облита латексным гелем. Специфический кайф. Не всем зайдет, зато чистый. На крайний случай сойдет, а так лучше по старинке ведром из колодца. Не удержался и поэкспериментировал с сетом Рагнара селедки. После молекулярного душа можно было смело отправляться к какому-нибудь местному герцогу или королю на прием. Зайдя в центр, остановился у входа как вкопанный. Посреди зала внушительным постаментом располагался круглый стол с 9 креслами по периметру неожиданного дизайна. Сначала мне показалось, что вездесущий завхоз Базилевс где-то надыбал мебель из запасников станции. Но, подойдя ближе и оценив уникальность шедевра порождающей мысли парочки Рейдзер Базилевс, понял, что такое могли сотворить только 2 престарелых ребенка, ностальгирующих по Толкину, Мартину, Перумову, Говарду и прочим Пратчетам. «Чё кривись, квартиронская твоя душа?» Вася углядел мою гримасу, когда я попытался сдвинуть одно из кресел. «Андрей, твой внук не в состоянии оценить истинную ценность предметов быта, созданную из оружейных остатков поверженного врага. Это же эпически символично. Да и кузню местную протестировали в самых разных режимах. Ты же несколько часов собирал эти трофеи», — укорил я Базилевса. «А, все равно почти все ятаганы да копья дрянь. Так, 5 экземпляров оставили. А у магесы того оружия одни слезы. Уповают только на магию», — своеобразно выступил на защиту товарища дед. «Это я тебе, как ученик-оружейника, авторитетно заявляю. Нужно же нам было на чем-то тренироваться. Сырья в лаборатории стрижкин хрен, и то все в слитках. А тут такая возможность поработать в разных режимах. Еще и в силовой конструктор поиграть. И не кривись. Присядь, мастер Холлиен. Все сделано по правилам эргономики современной нашим орбитальным гостям. Рассчитано на цифровых моделях. Отклонений не на микрон». Я осторожно присел на ближайшее кресло и аккуратно уперся локтями в подлокотники. Потом слегка согнулся и положил руки на стол. «Хм, впечатляет. Удобно, ничего не скажешь. Только вот материал. Оружейная сталь, бронза и медь в различных сочетаниях. Если ставить в каком-нибудь из местных домов или замков, не очень. Тепло из тела так и тянет. Но на станции постоянная температура, и металл никогда не остынет до некомфортной границы. Тут ведь даже пол из этого, как его, керамопластика. Спасибо лучше скажи первый. Я по всем сусекам полазил. Мебель только в каютах, да и та с полом и стенами представляет единое целое». Я пропустил мимо ушей Васину подначку. Думаю, шутки по поводу придуманного космодесантницей позывного еще долго будут обсасываться командой. Ну а мебель из лезвий, копий, мечей, щитов и ножей люди от безделья гораздо глупее хренью занимаются. А эти осваивали термодинамическую лабораторию. Кузнецы, мать. Я поёрзал на довольно удобном выпуклом сидении. «Давайте всех тогда зовите. Прикинем планы на ближайшее будущее. Посидим за этим круглым столом, подумаем». «Что, Артём, славы короля Артура захотелось?» — прищурился дед. «Если честно, жрать элементарно захотелось. И, насколько мне известно, запасов провизии у нас мало, а сидеть на станции неизвестно сколько. Как минимум, эту проблему стоит решить. Понятно, что у каждого из нас уже есть дело, но не стоит забывать и о текущих потребностях, и определить приоритеты. Мне бы, конечно, хотелось, но скорее не слава Артура, а его способности и определенности в иерархические системы подчинения. Я не против быть лидером, но не анархического сборища попаданцев. Все же в цейтноте мы, точнее я, так и не задал каждому из команды главного вопроса». «Это какого же?» Базилевс присел напротив, пристально глядя на меня. «Чего вы хотите от своей жизни в небытии в будущем?» «Эк ты хватил, Эс!» Вася почесал огромной пятернёй в затылке. «Я и завтра не знаю, чего захочу. То ли морду кому набить, то ли с руной куда завеяться». «Ты отдельная песня, Базиль. Таких, как ты, надо заинтересовать идеей, делом, чтоб адреналин литрами тёк. И кое-что в этом плане я уже придумал». «Ха, хитрован у нас первый, а, Андрей?» «Есть немного», — тепло улыбнулся дед. «Растет мужик, и не только хорошими качествами». Брови его сурово сдвинулись. «Мы об этом уже поговорили, Рейдзер», — отрубил я. «Твою позицию знаю и уважаю, но все время подставлять левую щеку не намерен. Кстати, дед, тебе ведь тоже что-то решать надо с будущим. Ты же не вольная птица, как мы. Семейный человек. Сам говорил, прибавление намечается». «А ты за меня не беспокойся, внучек. Жена у меня настоящая боевая гнома. Тыл, дисциплина и порядок. Проведать, конечно, следует. Опять же, средств подкинуть. Придумаю что-нибудь. Не вечно же ей в горах куковать. Как пойдет, глядишь, и к нам заберу». «О как! Удивил!» Я развел руками. «Значит, как минимум один бессмертный видит будущее вместе с остальными на этой станции. Может, и на другой. Время покажет. Давайте, не затягиваем. Внимание всем в отсеках!» Базель подошел к переговорной панели и нажал на большую пиктограмму. «Здесь первый. Общий сбор в центре управления. Лоос, Инфа, Астра, Сим, Руна. 5 минут». И невозмутимо вернулся на свое кресло. «Офигеть!» — выступил. «Капитан счастливой Гипербореи!» — польстил я лучащемуся самодовольством гиганту. «А то!» — Вася поиграл бицепсами. На лестнице послышался топот ног. Первой влетела Инфа. За ней раскрасневшаяся Астра в сопровождении задумчивого Максима. Не спеша переговариваясь, вошли Лоос и Руна. Шаранг тут же уселась в кресло, поёрзав попкой. «Класс!» — она стукнула кулачками о поверхность нового стола, отчего тот отозвался приглушенным гулом. Все остальные расселись вокруг. Я заметил переносные коммуникаторы, кроме Инфы, еще у Симка и Астры. Остались незанятыми 3 кресла. Дед задумчиво посмотрел на пустующие места и чему-то молча улыбнулся. Вот же ретроградище матерое, любитель символизма и легенд. «Так, народ, я попросил собраться всех здесь для разработки маломальски внятного плана на ближайшее будущее. Освоение богатства Гипербореи — вещь сама собой разумеющаяся, и никто вас от вновь обретенных игрушек не отрывает». Я пристально глянул на Максима, погруженного в какие-то расчеты на предмете, очень напоминающем планшет. Астра ткнула локтем парня в бок, и тот, наконец, оторвался от гаджета. «Так вот, что я хочу сказать», — продолжил я, благодарно подмигнув навигатору. «Наше молодое сообщество бессмертных, назовем его так, за неимением пока другого названия». «А почему не клан бессмертных?» — встрял Вася. «Можно и клан, хотя игровая лексика и антураж у меня уже во где». Я провел ладонью по горлу. «Но если общество решит, я не буду возражать. Если строго, то клан — это род, община, а среди нас родственники кровные только мы с Артемом», — вступил дед со своим профессорским тоном. «Да и заезженно, ты прав. Бессмертие, что объединяет всех нас, можно считать генетическим, расовым фактором, но с натяжкой. Это просто одна из способностей, а многие из присутствующих обладают и другими, в том числе и магическими способностями. Среди нас, по меркам небытия, есть и хумансы, и альвы, и шаранг, и даже квартирон приблудился. Поэтому мы скорее сообщество, сфера, группа. Лига!» — выпалила шаранг, блестя глазами. «Лига бессмертных!» Инфа даже вскочила от возбуждения. «Лига, лига, лига!» — покатал слово на языке дед. «А что? Сообщество единомышленников, независимых индивидуумов, группа мастеров своего дела. Пожалуй, что и лига, а, Артём?» «Мне нравится», — прислушался я к звучанию, — «солидно». «Ну, всем нравится». Посмотрел я на остальных и, не услышав возражений, припечатал ладонь к столу. «Решено. Отныне мы Лига Бессмертных. Это по логике вещей позволит нам привлекать и других, возможно, лишенных способности к бессмертию, но не менее полезных членов в группу». «Позвольте, я продолжу. Пусть события последних недель и происходили в довольно быстром темпе, тем не менее у меня есть размышления о нашей будущей жизни, которыми я хочу поделиться и определиться с вами, мои соратники. Насколько каждый из вас хочет быть причастным к родившейся сегодня Лиге Бессмертных? Насколько его личные интересы и чаяния совпадают с нашими? Это не значит, что противника главной задачи, о которой я скажу позже, обязательно ждет изгнание. Но я хочу и буду требовать от каждого, разделившего со мной эту дорогу, преданности и самоотверженности. Простите за громкие слова, но иначе никак. Итак, мы все по разным причинам оказались в небытии. И это факт. В мире, которых хранители сделали реальным на основе игрового. То есть, по сути своей, картонным. Дед возмущенно хотел возразить. Я остановил его поднятой ладонью. «Андрей Анатольевич, все получат возможность высказаться. Дайте мне закончить основную мысль. Да, картонным. Лубочное средневековье, помесь фэнтезийных рас, помещенных на основе выдуманных сценариев мастеров виртуальной реальности Земли-2 в псевдоисторические рамки, надерганное то тут, то там из различных источников. Перевранное, переделанное, иногда до неузнаваемости. Ну да рандом с ними. Проблема в том, что все эти несоответствия и противоречия, ранее сглаживаемые контролем и вмешательством операторов, системой и черт его еще знает чем, начнут вылезать наружу. Законы социума довольно жестоки, и пока единственным сдерживающим фактором я считаю довольно большую территорию небытия и незначительную ее заселенность разумными. Рано или поздно каждый из нас, странников этого мира, наиграется в необыкновенную, сказочную, но тем не менее жестокую и тяжелую жизнь этой реальности. Согласен, вы можете возразить, что благодаря нашим способностям не такая уж она и тяжелая. Да, может быть, но большинство из странников рождены в мирах с высокими технологиями, будь то 21 или 26 век, неважно. Мы по своим социокультурным привычкам, пристрастиям, склонностям опережаем местных минимум на полтысячелетия. И снова вы можете возразить, что нас уравнивает магия, необычные свойства и многообразие рас. Не знаю, может быть. И закон об опасности передачи высоких технологий цивилизациям с низким уровнем развития не имеет в нашей ситуации такой разрушительной силы. Моего знания и понимания законов мира для этого недостаточно. Моего опыта хватает пока для того, чтобы понять. Мы выживем и будем развиваться в небытии только вместе, объединенные культурными и технологическими корнями наших прошлых цивилизаций. Одиночки редко ассимилируются. Они скорее растворяются, теряя свою индивидуальность. И дальнейшее их существование мелко и эгоистично, а следовательно бессмысленно с точки зрения глобальных задач. Вот тут я подхожу к главному, друзья. Одна важная и ближайшая сверхзадача нас уже объединяет. Да-да, не дать уничтожить тысячи людей на станциях, перенесенных катаклизмом. Попытаться спасти, противостоять, договориться, обмануть, наконец, хранителей. Что им? Но я считаю этого мало. Мы уже сейчас должны понимать, а что будет потом. Наша Лига Бессмертных, когда она разрастется до целого государства, где будут жить и работать тысячи людей, каково будет их место и цель существования в небытии? Эк ты хватанул, Артем. Тут бы с хранителями разобраться и не сыграть в совсем другое небытие. Базилевс покачал головой. А почему бы и нет, а, Вась? Почему мы не можем создать государство бессмертных, конструктивно сосуществующее с другими расами на этой планете, дающее и получающее в обмен? Вы только подумайте, как много мы можем дать. Даже без этой станции. Информация и навыки, которыми владеют сидящие только за этим столом, уже революционны. Я, довольно средний специалист в медицине 21 века, смог создать алхимические эликсиры, которые спасут множество жизней. А ведь это капля в море той помощи, которую мы можем оказать местным. Одной магией, живущие в небытии, сыты не будут. Да, только влиятельная часть местных в лице Ковина уже объявила на тебя охоту, прогрессор хренов. Немного успокоившийся дед снова стал заводиться. А кто сказал, что будет легко? Если мы выберем этот путь, то будет много ошибок. Не без этого. Но в итоге Лига Бессмертных может стать одной из влиятельнейших сил на планете. Небытие станет домом странникам, а не временным пристанищем скитальцев. Посмотрите, как многие из вас жили последние полгода. Бродяги и есть. Не без исключений, дед, но ведь это так. Над столом воцарилось тягостное молчание. Только Редер, по давней привычке, захватил бороду в кулак. Остальные были погружены глубоко в себя. Вот чего я хотел. Подумайте, бессмертные. Крепко подумайте сейчас и скажите, пойдете ли вы своей дорогой, вольных странников, наигравшись, или сделаете усилие над собой, одев хомут трудной, но достойной задачи. Достойной богов, подмигнул я Лоос.